Своей старой зубной щеткой Бэмби чистила мысонку зубы. Он лечил Бэмби своими теплыми боками и песнями. Я гордился, что у нас такой чуткий кот. Мой четвертый пункт из списка «Что мне не нравится» отпал сам собой. Затем отпали все, кроме первого. Так же, как мысленная бухгалтерша. Надежда Антоновна не напрашивалась мне в мамы, но была внимательна и добра. Она действительно оказалась такой, как виделась, хорошей. Я случайно назвал ее тетей Надей и быстро привык. Бэмби к тому времени привыкла звать моего отца папой. Я стал ловить себя на том, что мне нравятся спокойные отношения папы и тети Нади. Они еще ни разу не поругались и даже не говорили на повышенных тонах. Я думал, наверное, папа устал от мамы, от ее подруг, ее джина, криков и слез, потому и выбрал такую тихую вторую жену. А потом догадался, папа любит тетю Надю. Подтверждение этому я видел каждый день, и никакой эксперимент тут был ни при чем. Я затемняю на рисунке мамины волосы. Глаза делаю больше и чернее, как у тети Нади. Пусть от мамы ничего не останется. За спиной феи вырастают разноцветные крылья. Она должна получиться самой красивой. Бэмби будет в восторге. Щетка села напротив и тоже рисует. Принцессу, что ли? Прямо как девочка. Девочки любят рисовать фей и принцесс. Или чтобы им рисовали. Мальчишки рисуют машины, самолеты и танки. Всякую технику. А все маленькие дети, мальчики и девочки, рисуют дома. «Дом хоть старый, но крепкий», — сказала папе тетя Надя. «Подремонтировать и выйдет отличная дача. Мы бы пожили там втроем, пока у меня отпуск, а ты в разъездах». В рабочем графике папы было на все лето запланировано строительство какого-то важного комбината в области. «Не опасно без меня?» — усомнился он. Тетя Надя рассмеялась. «Ну что ты, Игорь, никакой опасности. Я же после того, как мамы не стало, у бабушки год жила, всех знаю. В деревне детям раздолье, скучать некогда. Лес рядом, за двором есть небольшое озеро. Овощи бы посадили, занялись садом, если сохранился». Мне сделалось не по себе. Я почти забыл Анфисину страшилку, а тут она всплыла в памяти во всех красках, именах и событиях. И я сжал кулаки. Трус. Кого испугался? Огра? Его не существует, я его сам придумал из частей двух отвратительных типов. И пусть только он посмеет явиться, я сумею за себя постоять. В ту ночь я нарочно спал с высунутой из-под одеяла ногой, и никто ее не тронул. Вначале мы отправились в деревню с папой. Около часа ехали на электричке, потом минут 20 шли по лесной дороге. По словам тети Нади, на опушках с краю просеки бабушка уже к середине лета набирала полную корзину рыжиков и маслят. Дорога вывела к домам, окутанным зеленью. Изредка в них краешками взблескивали окна, будто подсматривали за нами. В руках у тети Нади были сумка и пакет. Папа нес ящик с инструментами, топоры и пилу, завернутые в мешок. Я — рюкзак за плечами, а Бэмби несла себя. Судя по вывескам, мы прошли школу, детский сад и дом культуры. Подошли к магазину. Наверное, мы с Бэмби будем бегать сюда за хлебом. У крыльца магазина на перевернутых ящиках сидели три старушки в платочках. Продавали молоко в пластиковых бутылках из-под газировки, огурцы, редиску и лук. «Это чьи будете?» — окликнула одна старушка и подслеповато прищурилась. «Ой, не Зинаиды ли Анатольевны внучка?» «Ее, ее внучка!» — радостно закивала тетя Надя. «Добрый день!» «Частенько поминаем твою бабушку. Хорошим человеком была Зинаида Анатольевна. А вы, поди, хату проведать приехали?» «Да, хотим лето здесь пожить». Старушки с любопытством оглядывали нас всех, особенно папу. «А то молочка деткам возьмите, натуральное молочко, не порошковое, с коровки моей». Мы купили у разговорчивой старушки бутылку молока, пару длинных огурцов и пучок зеленого лука. «Видишь, помнят меня», — повернулась к папе довольная тетя Надя. Ряд длинной улицы терялся где-то у леса. Бэмби отставала, я потащил ее за руку. Вдруг из-за чьей-то калитки высунулся веснушчатый мальчишка и проверещал тонким голоском: «Говнюки городские!» Я сделал вид, что не услышал. Бэмби оглянулась и угодила ногой в коровью лепеху. На дороге полно было таких мин, засохших и свежих. Мы свернули на обочину, и я вытер сандалию Бэмби травой. «Не плачь», — сказал я ей, — «он трус. Дразнятся только трусы. Попробовал бы выйти, я б ему сразу по шее настучал». Веснушчатый за калиткой заливался визгливым смехом. Я подумал, что в магазин буду ходить один, а то кто их знает, этих деревенских говнюков. Дорога к последним заброшенным домишкам в ряду заросла кустами и бурьяном. Мы до них не дошли, остановились у ворот низенького дома с волнистой серой крышей. Только она и выглядывала из густого палисадника. Ставни на окнах были крест-накрест забиты досками. Штукатурка стен кое-где осыпалась. На ступенях крыльца валялись упавшие с козырька куски шифера. Сад, по колено в траве, оказался четырьмя хилыми деревцами. Остальные засохли. С теплицы на задворках возле озера помахивали, шурша на ветру, остатки огородной пленки. Не сумев отомкнуть замок, папа просто выдрал ржавые петли. Мы вошли в узкие сенцы, и тетя Надя открыла незапертую дверь. В доме не было перегородок для спален и кухни. Он состоял из одной комнаты с печкой, не считая вещей. Слегка попахивало мышами. Сквозь мутные окна лился сказочный свет. Над щелястыми половицами танцевали пылинки. Пыль лежала на темной клеенке стола, как пепел. Я написал по пыли пальцем: «Привет, это мы». Тетя Надя тоже здоровалась с бабушкиным домом. Обрывая паучьи сети, гладила буфетную полку, деревянные локти дивана, поверхность комода в чешуйках треснувшего лака. Радовалась, что целые стекла в окнах и печь. Папа сказал: «В окна видно, что поживиться тут нечем, а бомжи поленились подселиться далековато от деревенского центра». Поручив мне наколоть дров, папа принес воды из озера и стал проверять печные ходы. Тетя Надя с Бэмби вытирали пыль и труху. Я нашел несколько сухих поленьев. Боялся не смочь разрубить, никогда же еще этого не делал, но смог. Это было здорово, настоящий мужчинский труд. Вокруг на деревьях звонко щебетали птицы. В ветвях скрывались гнезда с птенцами. Я надеялся, что мысонку хватит охоты на мышей. Папа затопил печь моими дровами. Веселый огонь забился в печную дверцу, и вкусно запахло дымком. За обедом мы мечтали, что когда-нибудь папа перестроит старый дом, возведет мансарду и засыплет песком камышовый берег озера. Если удастся прочистить озеро, у нас будет собственный пляж. Но до этого папе надо купить не очень дорогую машину с вместительным багажником. Тетя Надя пошла с Бэмби на могилку к бабушке, а мы с папой надели брезентовые рукавицы и принялись прореживать палисадник. Я вырвал все сорняки, папа срезал верхние побеги кустов и спилил ветки деревьев, которые загораживали вид на дорогу из окон. Мы так заработались, что едва не опоздали на последнюю электричку. Позже папа в выходные несколько раз выбирался в деревню с дядей Ваней на его машине. Они подремонтировали дом, провели новое электричество и повесили над крыльцом фонарь. А когда папа уехал на строительство комбината, дядя Григорий перевез нас на подготовленную дачу в своей Тойоте с кое-какими вещами и продуктами. Щетка, оказывается, рисовала не принцессу, а куклу. Кукла была красивая, но с недобрыми почему-то глазами. Ну, может, нечаянно так получилось. Мы похвалили рисунки друг друга, как петух и кукушка, и посмеялись. Щетка сказала, что отец подарил дорогую фарфоровую куклу по имени Сильвия ее старшей сестре, Юле. Давно-давно, еще до рождения самой Щетки. Отца она не помнит, он бросил семью. А говорила, что ходит к отцу обедать. Врунья. Щетка поняла и усмехнулась. Настоящим отцом стал мне другой человек. Из-за этой Сильвии он к нам и пришел. Кукла, она была ужасом моего детства. Я замер. Ужас детства? Словно холодом повеяло, а руки почему-то вспотели. Мама много работала. Щетка начала подрисовывать кукле бант. Мы с сестрой сидели по вечерам одни. Юля была серьезной девочкой, считала себя взрослой, а меня маленькой. Мне тогда исполнилось 5 лет, как вашей Марише. Юле шел 12-й год, она воспитывала меня без мамы и ходила со мной в магазин за хлебом и молоком. Но зимой я часто болела, и в морозы Юля оставляла меня дома. Усаживала Сильвию лицом ко мне и приказывала: «Сиди, Валюшка, и не двигайся, а ты, Сильвия, следи за этой шалуньей. Станет что-нибудь вытворять, пощекочи ее, я разрешаю». До этого я в ожидании сестры залезла раз на подоконник, замерзла и простыла. Вот она и придумала, как обезопасить меня такой игрой от моих же проделок. Щетка раскрашивает бант розовым карандашом. «Вы боялись щекотки?» «Я боялась Сильвии, боялась и ненавидела. Мечтала изрубить ее на куски, сжечь и рассеять пепел с балкона. А сама глаз с нее не спускала. И она таращила на меня свои стеклянные гляделки. На вид они были абсолютно живые и человечьи, но злобные, как у ведьмы, с настоящими волосяными ресницами. Красный рот сложен сердечком. В середине чуть-чуть приоткрывались мышиные зубки. Сильвия так и ждала, что я ослушаюсь приказа. Сколько времени ходила сестра в магазин, столько Сильвия и стрекотала мне одни и те же слова. Тр-тр-тр-тр-ж, будто заведенная механическая игрушка. Перевариваю услышанное. Мы поменялись ролями, теперь я задаю Щетке вопросы. Вы разобрали, что она вам стрекотала? «О да, Она обещала, что когда-нибудь защекочет меня до смерти. Этого не может быть, я не верю. Правда? Нет, Артем, улыбается щетка. Конечно, нет. Кукла вовсе не стрекотала и не жужжала. В ней и механизма никакого не было. Мне чудилось так от страха. До прихода сестры я даже пальцем не смела шевельнуть. Однажды, когда Юля задержалась в очереди, я свалилась со стульчика без сознания. Сестра пришла и перепугалась. Я очнулась уже, но смотрела в одну точку и перестала разговаривать. Она поняла, что переборщила с воспитанием и сильно плакала. Рассказала все маме. Мама куда-то унесла Сильвию, больше я никогда ее не видела, но запомнила на всю жизнь. Закрою глаза, и вот она сидит передо мной, смотрит. Бррр. «Вы до сих пор ее боитесь?» «Не боюсь», — опять улыбается она, но как-то загадочно, и, улыбаясь, рвет рисунок на части. «Зачем?» «Я всегда рисую Сильвию, когда мне становится трудно. Я рисую ее по памяти, потом рву лист, и сразу становится легче. Меня научил этому очень хороший врач». «Разве вам сейчас трудно?» Щетка вздыхает. «Есть такое. Я не могу разговорить тебя, поэтому и помочь тебе не могу». «Не надо меня разговаривать, бурчу я, и помогать мне не надо. Все равно не сможете». «Этот врач, кстати, и стал моим отцом. Совсем не кстати», — сообщает она. «Лечил меня, лечил и влюбился в мою маму. Они прожили вместе счастливую жизнь, но мама ушла». «Я собирался заканчивать опасные тары-бары с опасными вопросами и не стерпел». «Куда?» «Так, Артем, говорят, когда человек умирает», — говорит щетка, сгребая со стола в пакетик бумажную кучку. «Ваш врач, отец, он гипнотизер?» «Он психотерапевт. Я и сама выбрала эту профессию». «Психотерапевты лечат психов?» «Психов, вернее, душевнобольных людей, лечат психиатры». «А вы кого лечите?» «Я пытаюсь помочь обычным людям, у которых случаются большие неприятности, связанные с разными психическими состояниями, например, с состоянием аффекта». «Состояние аффекта — это что?» Ее взгляд скользит мимо меня. «Ну, вот, допустим, человек внезапно столкнулся с чем-то, что ужасно его возмутило или испугало. В нем сейчас же собираются горячие чувства и эмоции. Они пока только искрят, но стоит ситуации усугубиться, эмоции вспыхивают сильнее. И психика человека может не выдержать, дать сбой. Это и есть состояние аффекта. Оно вызывает кратковременное помрачение рассудка. В таком состоянии человек либо почти не способен управлять собой, либо никак не способен. «Он как будто видит кино?» Щетка взглядывает на меня, сдвинув брови, и задумывается. «Человек с сильным воображением, возможно, и видит. Возможно, он начинает воспринимать окружающее фотографически. Но даже человек, наделенный способностью кинохроники собственных реактивных состояний, вряд ли осознает свои действия. Пленка памяти неизбежно засвечивается, и он забывает, что видел. А если человек видел, помнит и просто не хочет ничего рассказывать? Тогда очень жаль такого человека. Если он будет держать гнетущие мысли в себе и не освободиться от них, и его психика рано или поздно действительно расстроится. И он станет психом, то есть сойдет с ума. Скорее всего. Щетка завязывает узелком пакетик с трудными бумажками и выбрасывает его в урну. Я рисую рамку из цветов на портрете феи для Бэмби. Хуже того, что со мной случилось, случиться уже не может. Слабое утешение, но другого у меня нет. Интересно, изобретены ли на свете такие лекарства, которые успокаивают гнетущие мысли и не дают человеку сойти с ума? Я сомневаюсь, что психотерапевты выписывают лекарства. Кажется, они только разговаривают с пациентами. Какое-то странное говорильное лечение. Валентина Александровна, вы умеете разговаривать глазами? Не пробовала. А читать мысли? Очень редко. Смотрю ей в глаза. А попробуйте угадать, какое я дал вам прозвище. Только чур не обижаться, если угадаете. Она улыбается немножко кривовато, проводит ладонью по ежиковой голове и вытягивает из вороха бумаг лист, на котором я нарисовал щетку для обуви. Это? Глаза мысонка горели охотничьим огнем. Кот обнюхивал углы и терся боками о ножки мебели. Дом пришелся ему по душе. Папа с дядей Ваней прямо-таки теремок из избушки сделали. Подштукатурили, подкрасили. С побеленной печкой стало светлее. На столе сияла новенькая скатерть в подсолнухах. Тете Наде осталось повесить занавески. День выдался душный. Сильные запахи трав поднялись и стояли в дрожащем зное, словно невидимый рой. Я снес к дровянику чурбаны, какие нашлись, и все их переколол. Натаскал воды из озера в железные бочки, вскопал грядки для укропа и лука. Пот катил с меня жарким дождем. Я раз 20 ополаскивался с мостков. На озеро было больно смотреть. Оно полыхало слепящим пламенем. На волнах переливались и вспыхивали огненные блики, будто солнце покрошило в воду свои лучи. Но блики горели сверху, а под ними темнела неизвестная глубина. Я подумал, что там, должно быть, плавают рыбы. Может, большие окуни и щуки водятся на самом дне. Я мечтал порыбачить с папой, когда он приедет. Небо к вечеру стало сизым и красным по краю, как раскаленный металл. Тетя Надя сказала, что ночью будет гроза. На улице быстро сгустилась темень. Без привычных городских окон напротив и неоновых реклам было жутковато. Я зажег уличный фонарь. Во дворе повеселело, но свет упирался в ворота и таял во мгле. Чудилось, что мы остались на маленьком светлом островке одни во всем мире. Мы поужинали сосисками, и сморенная жарой Бэмби уснула на диване. Нарядные занавески не шевелились в распахнутых окнах. Дремлющий воздух за ними был как парное молоко, ни намека на ветер. Птичий щебет затих. В сонной тишине мысонок озорно постукивал хвостом, предвкушая ночную охоту. Скоропортящиеся продукты могли скиснуть без холодильника, и тетя Надя вспомнила. Бабушка всегда в подполье еду хранила. А я и не знал, что в доме есть подполье. На месте кольца виднелись затертые дырочки. Папа почему-то не приколотил новое кольцо. Тетя Надя принесла топор из сенцев и, зацепив острием плотно прилегающую к полу крышку, открыла ее с трех попыток. В лицо мне дыхнул прохладный воздух погреба, немного затхлый, грибной и осенний. Вот как пахнет внутри земля. В подполье вела лестница, сбитая из крепких плах, даже с перилами. Мысонок сунулся за мной, но тетя Надя его придержала. «Ишь какой! Дома лови мышей!» Я смахнул упавшую на лоб паутину и огляделся, втянув голову в плечи. Как бы на меня впрямь не посыпались мышата. Но мышьих гнезд я не увидел. Подполье было устлано досками, с левой стороны его делила надвое загородка для картошки, с правой стоял деревянный короб с крышкой. Туда я и сложил нашу провизию. Рокот приближающегося автомобиля послышался из окон, когда я собирался вылезти из подполья. Мысонок выгнул спинку и заурчал. Дыхание его завелось, как будильник. Кот нервничал, будто чуя что-то недоброе. «Это к нам», — прошептала тетя Надя. «Дальше дороги нет». Я подумал, может, снова приехал дядя Григорий или дядя Ваня, решил проверить, как мы тут устроились. Тетя Надя, видимо, думала иначе. Лицо ее побелело, глаза сверкнули тревогой. «Стой здесь!» Я остановился на верхних ступенях. Столкнув топор на приступку, откуда начиналась лестница, тетя Надя метнулась к дивану. Жаль, что папа не посчитал нужным завести собаку, поверив, что никакой опасности нет, ведь тетя Надя знала деревенских людей. Но они бы в крайнем случае пришли пешком, а машина ехала из города. Ночью. К нам. Страх расплылся в воздухе, точно кисель. Стало трудно дышать. Казалось, кошмарные огры с наручниками и кляпами подкрадываются к дому. Тетя Надя кинула вниз две подушки и передала мне завернутую в одеяло Бэмби. «Уложи Маришу, постарайся не разбудить». Я спустился с Бэмби на руках и поместил ее на коробе. Взмыл на лестницу. Вся суета не заняла и 15 секунд. Кто-то хлопнул дверцей машины. «Сиди тихо, Артем», — свесилась надо мной тетя Надя. «Заткни уши и молчи. Молчи, что бы ни случилось».